Насколько я знаю, все совладельцы этой фирмы заработали большие деньги на разработке программ. Но из-за одной из их игр погибло много людей. Детектив Юстин, понимающе хмыкнул и сказал: «Дело Манкеренч. Октябрь прошлого года». «Да». «Так значит, это что-то вроде епитимьи?» «Может быть...» «Черт, я не знаю. Может, они и так делились бы этой программой. Они все очень хорошие люди. Ну что ж, это хорошо. Я передам агенту Мюллер, что вы просили перезвонить». Пока Холоран разговаривал с детективом Юстином, зазвонил второй телефон. Трубку взял Боннер. Приняв звонок, он мрачно посмотрел на Холорана. «Это из диспетчерской пропала Гретхен Вандервайт». «Пирожница?» «Да, утром она повезла на Бобровое озеро свадебный торт. По дороге заехала в аптеку, чтобы забрать инсулин для Эрни. Должна была вернуться задолго до того времени, когда Эрни нужно делать следующий укол. Уже на час опаздывает». «А Эрни еще водит машину?» «Нет, он теперь слепой, как крот. Док Хэнсон уже едет к нему, чтобы вколоть инсулин. В диспетчерской связались с семьей невесты. Гретхен к ним не приезжала. Они там в полном расстройстве. Жениху с невестой пришлось сниматься на фоне торта безе, купленного в гастрономе. Невеста на каждой фотографии в слезах». Гретхен Вандервайт начала печь торты примерно тогда, когда в Грин-Бэй открылся первый Макдоналдс. Ей понравился у них щит, показывающий количество проданных бургеров, и она поставила такой же у себя перед домом. Поначалу все смеялись над этой затеей, но со временем она продала столько тортов, что маленького щита стало не хватать, и Эрни пришлось заказать другой, побольше. В последний раз, когда Холоран проезжал мимо их фермы, на нем значилась цифра в 4 с чем-то тысячи, и, насколько он знал, Гретхен еще ни разу в жизни не пропустила ни единой доставки. «Надо этим заняться, Боннер», — сказал он. «Знаю». Боннер уже щелкал кнопками телефона. «Я уговорил Шерил привезти нам еду сюда, тогда ты сможешь перекусить перед тем, как отправишься в Грин-Бэй». «С этим пока еще не ясно, они еще не приехали». Боннер поднял глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал. Они еще не приехали и не позвонили. Они опаздывают на 2 часа». Пальцы Боннера застыли над кнопками. «На Шарон это не похоже. Эта женщина приедет заранее на собственную казнь». «Очевидно, на Грейс и Энни это тоже не похоже. Некоторое время назад им звонил Харли Дэвидсон. Он с ума сходит от волнения, даже поцапался с детективом, с которым разговаривал». Боннер нажал на клавишу разъединения и застыл, вытянув губы. Его нахмуренные брови закрывали глаза, словно мохнатые шоры. «У тебя есть номер Дэвидсона? Может, Грейс за это время отзвонилась? Насколько я понимаю, они друг за друга держатся». «Нет, но его, скорее всего, можно достать через Магоцы». Холоран поднял трубку. Ему пришло в голову, что он столько раз звонил миннеапольскому детективу только в дни расследования дела Манкеренч. Что-то в этом было тревожное. Увидев на экране телефона междугородний код Висконсина, Магоцци чуть не сломал пальцем клавишу приема вызова. Сказать, что он был страшно разочарован, услышав на другом конце линии голос Холорана, а не Грейс, значит не сказать ничего. Его успокаивало только то, что он все равно собирался связаться с шерифом, и тот опередил его всего на несколько минут. Повесив через 10 минут трубку, он почувствовал себя раненым оленем, осаждаемым стаей волков. Еще со времени разговора Родранер и Харли толкали его с двух сторон, стараясь услышать, что говорит Холоран. Причем Харли обдавал его запахом пива, а Родранер — лайма, что было несколько необычно. Хотя Магоцци уже перестал удивляться чему бы то ни было, когда дело касалось этого странного, так и не выросшего мужчины с мозгом суперкомпьютера. Он вспомнил, что в последнее время рацион Роадраннера состоит исключительно из цитрусовых. Джина смотрел на все это из большого кожаного офисного кресла, а Чарли сидел у его ног и не сводил с него обожающего взгляда. Идеальный портрет английского джентльмена и его верной собаки, только без смокинга и развешанных по стенам охотничьих трофеев. Ну ладно, Холлоран только что звонил в Грин-Бэй, они еще не приехали. Но это вы, наверное, и так поняли. «Да, это мы и так поняли», — нетерпеливо сказал Харли. «Переходи к тому месту, где ты спросил, может ли он нам помочь, а потом долго молчал». Он сказал, что сделает все, что в его силах. «А что в его силах?» — спросил Роадраннер. «Как можно скорее объявить розыск на Ровер в пределах штата, сделать несколько личных звонков в участке тех округов, которые они проезжали, и попросить о дополнительном патрулировании». «Больше глаз, больше проку». «Я так понимаю, у них там крепкий союз шерифов. Он говорит, что все они должны ему за какую-либо услугу». Он медленно встал, будто не совсем был уверен, что ноги его удержат, и взглянул на Джина. «Не хочешь присоединиться?» «Дай мне секунду». Джина погладил Чарли по голове, достал из кармана сотовый телефон и нажал одну кнопку. «Анджела, это я». «Господи, что там за шум, да?» «Ну, это меня не удивляет. Я уже давно понял, что этот ребенок — сатанинское отродье. Слушай, тут такое дело. Я, скорее всего, сегодня домой не приду. Помнишь тот стрип-клуб в Маршфилде, куда ты мне никогда не разрешаешь заехать?» «Черт, нет, это не рейд, мы просто хотим выпить и посмотреть пару номеров. Разумеется, я буду осторожен. Магоцы говорит, все женщины там танцуют за стеклом». Джина нажал кнопку отбоя, в последний раз потрепал Чарли между ушами и вытолкнул себя из кресла. Роадраннер с Харлием уставились на Джина. «Ты собираешься в стрип-клуб в Маршфилде?» — спросил Харли. Джина закатил глаза. «Господи, ну нет, конечно. Мы едем в Висконсин искать Грейс, Энни и Шарон». «Вот значит как?» «Именно так». Магоцци уже был на полпути к лифту, когда его нагнал Джина. «Джина, я, может, чего-то не понимаю». «Может, и не понимаешь. Ты говорил с Анджелой раньше, верно?» «Ну да, позвонил ей сразу после того, как Роадраннер обрисовал мне ситуацию. Я сразу понял, что ты туда направишься». «И что она сказала?» «Спросила, почему мы еще не в дороге». Магоцци улыбнулся. «Люблю Анджелу». «Я тоже». «Мы даже не знаем, по какой дороге они ехали». Джина пожал плечами. «Мы же детективы. Выясним». Возле лифта их догнали Харли с Роадраннером. «Можем поехать вместе в нашей громадине», — сказал Харли. «Но ведь нам нужна будет полицейская радиостанция, чтобы...» — начал Джина. Харли добродушно хлопнул его по плечу. Джина пошатнулся. «Друг мой, у нас в автобусе больше средств связи, чем ты видел за всю свою жизнь. Наши приемопередатчики могут работать на полицейском диапазоне частот или на любом другом, какой тебе нужен. Можешь вызвать космическую станцию, если хочешь». Джина вскинул брови. «Без дураков?» «Без дураков. К тому же нам могут пригодиться компьютеры». Они набились в лифт, как селедки в бочку, и Джина забеспокоился. «Слушай, а какая максимальная нагрузка у этого лифта?» «Если б я знал», — ответил Харли и нажал на кнопку. Глава 12. Сумерки выщелочили из Four Corners весь цвет. Безмолвный и бездвижный город лежал в темнеющем полусвете, как старая черно-белая фотография. Улица была пуста, здания начали исчезать в источаемом ими самими мраке, и тишина была абсолютной. В доме на задворках кафе, в ванной комнате, Энни повернула кран на какую-то долю дюйма и вымыла руки под тонкой струйкой воды. Грейс сказала, что они должны быть очень осторожны. Один раз насос уже включился, когда они мыли руки после дохлой собаки, и в мертвой тишине это прозвучало как взрыв. Если они расходуют слишком много воды, он снова включится. Энни нахмурилась, припоминая долгий список того, о чем их предупреждала Грейс. Там были такие вещи, которые Энни в жизни не пришли бы в голову. Она наклонилась над раковиной и плеснула холодной водой в глаза. «Черт побери!» В последнее время, после более чем 10 лет сильнейшей паранойи, из-за которой Грейс постоянно находилась в состоянии повышенного внимания и боевой готовности, ей вроде бы становилось получше. Немалую роль здесь сыграло то, что атлантское дело наконец закрыли, да и отношения с Магоци нельзя сбрасывать со счетов. Но все эти изменения были стерты за последние несколько часов, и теперь казалось, будто их и вовсе не было. Прежняя Грейс вернулась, чтобы остаться надолго. Было уже почти совсем темно, время уйти из этого дома. И они по очереди занимали ванную, в то время как остальные наблюдали из окон за улицей и лесом. «Не смывайте и не сматывайте бумагу из держателя. Он деревянный, разболтанный, не дай бог стукнет. Берите бумагу из нового рулона на бочке». Даже Шарон вскинула брови, удивившись, что за мыслительные процессы происходят в мозгу человека, извлекшего из смутного мира вероятного такую мелкую деталь. Грейс больше ничего не оставляла на авось. Энни едва могла разглядеть свое отражение в маленьком зеркале на дверце висящего над раковиной ящичка для лекарств, и решила, что это неплохо. Она уже смотрелась в зеркало до того, как солнце окунулось в леса и не узнала себя. Ее расстроила не грязь на лице, не потекшая с ресниц тушь и даже не растрепанные волосы. Сущность Энни легко пробивалась сквозь любую шелуху. Ее расстроило то, что в ее взгляд вернулся тот отблеск, из-за которого она сама себе казалась незнакомкой и который не появлялся в ее глазах много лет. Последний раз она видела его в свой 17-й день рождения, и той ночью она узнала, что можно натворить обыкновенным ножом. Закончив умываться, она пошла на кухню и встала перед окном рядом с Шарон. Сморщив нос от едва заметного запаха запальных горелок старомодной газовой плиты, она сказала: «Твоя очередь». Шарон рассеянно кивнула, не отрывая взгляда от темного двора и черного леса за ним. В этот момент она казалась Энни беззащитной. «Сколько мы уже здесь?» «Примерно 40 минут. Грейс считает, что уже слишком долго. Она права. Это место начинает казаться безопасным. Это иллюзия. Нас здесь слишком легко найти. Я знаю». Шарон отошла от тянущейся вдоль окна кухонной стойки, но остановилась и посмотрела себе под ноги на идущий волнами старый линолеум. «Когда я была маленькой, 5 или, может, 6 лет, у нас как-то ночью загорелся сарай, в котором мы держали лошадей и коров. Он горел очень быстро, и у нас не было времени вывести коров, но у лошадей был свой отдельный выход, всегда открытый, чтобы они могли в любой момент вбежать внутрь или выбежать наружу, спасаясь от гнуса. Так вот, все было в огне. Бревна падали, коровы, сгорая заживо, мычали от муки. И сквозь большие открытые ворота было видно лошадей, сбившихся в кучу среди пламени и дыма. Они кричали, легали друг друга и смотрели на меня через ворота, из которых они выбегали по сотни раз в день». Шарон ушла, а Энни стояла и смотрела на темный задний двор, на протянутую в углу веревку для сушки белья, на растущие вдоль забора цинии. Она чувствовала себя немного глупо, высматривая в темноте вооруженных солдат, идущих ее убивать. Это вдруг показалось ей таким невероятным, что в мозгу у нее что-то сдвинулось, и она подумала, что это попросту слишком нелепо для того, чтобы оказаться правдой. Там, где висят веревки для сушки белья и растут цинии, Не может быть никаких солдат, а если они все же есть, то точно не собираются никого убивать. Они слишком паникуют, делают поспешные выводы, идут на поводу у паранойи Грейс, в то время как здесь абсолютно безопасно. А затем она закрыла глаза и увидела горящий сарай, и отчаянно захотела выбраться из этого дома, не задерживаясь тут ни одной лишней секунды. Через 3 минуты они, собравшись у входной двери и приникнув лицами к вырезанному в верхней части двери окошку, напряженно вглядывались в темноту за стеклом. Ничего видно не было, только небо чуть светлело над верхушками возвышающихся над городом деревьев, свидетельствуя о том, что где-то за пределами видимости взошла луна. Она, судя по всему, висела в небе уже довольно высоко, так как на траве перед домом начала проявляться тень от заслоняющего ее здания кафе. А затем часть тени сдвинулась. Грейс застыла, опасаясь отвести взгляд, опасаясь моргнуть, но все было спокойно, неподвижно. Может, ее подводят уставшие глаза или ветер, чужой в этом затаившем дыхание в воздухе, пошевелил какой-нибудь листок на кусте. Но Энни и Шарон тоже это видели и уже крадутся к ведущей в подвал двери, бесшумно спускаются по лестнице. Грейс последовала за ними. Задержавшись на верхней ступеньке, она стала закрывать за собой дверь. Неужели она скрипела, когда Грейс открывала ее? Она не помнила. А снаружи дома две сливающиеся в одну тени переместились к входной двери и, разделившись, распластались по стене по обе стороны от нее. Под нажимом их спин с мягким хрустом полопались пузыри вздувшейся краски, и ее фрагменты, словно мелкие листья, посыпались на цементный пол. Грейс застыла, дверь оставалась приоткрытой на ладонь. В этом безмолвном, словно ватой, обложенном городе, где абсолютная тишина прерывалась изредка, но основательно автоматным огнем, ревом моторов и голосами не боящихся шуметь солдат, доносящееся от входной двери шуршание вызывало ужас именно тем, что оно было едва слышным. Текли секунды, почти минута, но больше никаких звуков. Грейс медленно выдохнула, спустилась на ступеньку вниз и закрыла за собой дверь. Язычок замка вошел в паз с едва слышным щелчком. Снаружи дома на крыльце одна из голов дернулась. Темная фигура передвинулась ближе к двери, чтобы лучше слышать. Напарник взглянул на него и вопросительно вскинул брови. «Что-нибудь услышал?» Они прислушались, глядя друг на друга прищуренными глазами и сжимая автоматические винтовки мокрыми от пота ладонями. Мысленно досчитав до 60, они бесшумно проникли в дом. Стволы их автоматов в синхронном противоходе двигались по двум смертоносным дугам. В подвале Шарон и Энни дожидались Грейс. Стоя по обе стороны деревянной двери, за которой шла наверх, к наклонной, противоштормовой двери бетонная лестница, выводящая на задний двор. Они не попытались открыть ее сами, то ли до последнего не решались зашуметь, то ли просто боялись того, что могло ждать их с другой стороны. Грейс взялась за шарообразную металлическую дверную ручку и застыла, услышав, как над головой скрипнула половица. Все трое замерли в напряженных позах, заведя глаза к потолку. Они ни секунды не размышляли о причине того, из-за чего возник этот долгий, зловещий скрип. Потом целую минуту не было слышно ни звука, но им достаточно было и этого одного, чтобы понять, наверху кто-то есть. Через несколько секунд Грейс почувствовала дуновение, детский выдох, легко коснувшейся разгоряченной кожи лица, движение воздуха, сигнализация ревела в голове мысль. Кто-то в доме открыл дверь в подвал. Женщины неподвижно стояли в темном подвале, а на нити времени между тем собирались капли молчания. Грейс, обернувшись через плечо в сторону лестницы, прислушивалась, ждала. Покоящийся в ее правой руке сик наливался тяжестью. Они наверху. Мужчины с оружием, гораздо более эффективным, чем этот маленький пистолет. Стоят перед лестницей, гадают, не заскрипят ли под их весом деревянные ступени, прислушиваются, не донесется ли снизу какого-либо звука, готовятся к спуску.